Полиция к тому же знает, от кого вы получили эти деньги. Им будет совсем нетрудно доказать, что вы шантажировали меня с ведома ваших помощников. Позвольте!» — капли пота выступили на лице Карша. «Замолчишь ты, наконец!» — рявкнул на него Хейер. «Миссис Бурнетт, я полагаю, что вы сейчас просто блефуете. Неужели вы хотите сказать, что вам безразлично, если вашего мужа обвинят в убийстве? Вам отлично известно, что мне это не безразлично», — проговорила Валерий. «Но только теперь я осознала, что меня просто шантажируют. Я подумала о том, что пусть лучше моего мужа будут судить, чем я буду платить деньги шантажистам. Единственные улики против моего мужа находятся у вас в руках. Полиция, конечно, заинтересуется, почему вы утаили эти улики, это факт. Плюс деньги, которые я вам заплатила. Эти обстоятельства и приведут вас прямиком в тюрьму. Вероятно, на такой же срок, который ожидает и моего мужа». Постепенно Хомер Хейер начал терять уверенность в себе. «Я все же убежден, что вы блефуете», — заявил он. «Вашего мужа пожизненно упрячут в сумасшедший дом. Может быть. Но мы найдем самого лучшего адвоката, так что вполне возможно, что его и освободят». «Я не блефую», — она протянула руку и взяла телефонную трубку. «Раз уж вы остаетесь при своем мнении, то мне остается только позвонить шефу полиции Террелу». «Подождите, не звоните!» — воскликнул Карш. Валерий положила трубку и посмотрела на Карша, который бросил на Хейера гневный взгляд. «Ах ты, старый жирный идиот! Я ведь предупреждал тебя, теперь мы попали в переплет, и ты, разнообразие ради, лучше помолчи! Я сам улажу дело!» Хейер помедлил, затем повернулся на своем вращающемся кресле спиной к Валерии. Казалось, что его в любой момент может хватить удар. «Миссис Бурнетт», — начал Карш, — «прошу вас, поверьте мне, что ни я, ни моя жена не приложили к этому делу рук. Мы вернем вам деньги и отдадим вещественные доказательства. На таких условиях вы согласны забыть про это дело? Мы не хотим иметь неприятностей с полицией, и вам нет никакого резона привлекать внимание к вашему мужу, не так ли? Ведь верно, а?» «Ты дурак! Она же блефует!» — вскричал Каршу Хейер. Валерий посмотрела на Карша. «Дайте мне пиджак, зажигалку и деньги». Ее сердце колотилось, но ей удалось холодно посмотреть на Карша, хотя она боялась не меньше его. «Тогда я забуду, что когда-нибудь была здесь». В это время Карш поспешил к сейфу, вынул из него завернутый в коричневую бумагу пиджак и положил его на стол, затем вытащил и золотую зажигалку. После этого он достал портфель, вынул деньги, передал их Валерии. Когда она ушла, Хейер швырнул через всю комнату остатки своего недоеденного бутерброда. «Вы идиоты! Идиоты! Неужели вы не поняли, что это был только блеф, блеф? Вы выбросили в окно полмиллиона долларов!» «В самом деле?» — с иронией спросил Карш. «Что ты говоришь?» Он снова прикладывал лед к глазу. «Зачем же ты тогда разбрасываешься едой? Если мы так бедны, то нам следует беречь каждую крошку». Глава 11. До 22:00 Мо просидел в тайнике Фриса. За это время Фрис поручил своим парням, чтобы они все время информировали его о действиях полиции. Около 21:00 его проинформировали, что полиция ведет поиски в другом районе и опасность миновала. Фрис поспешно вызволил Мо из тайника и провел в комнату, где стояла только кровать, стол и два стула. «Сейчас они уже ушли», — сказал Фрис. «Что ты собираешься делать?» Пока Мо сидел в этом тайнике, у него было достаточно времени, чтобы оплакать Джека. Его горе было искренним и сильным. Он боготворил Джека, и жизнь без него казалась ему ненужной и пустой. Мо просто не мог себе даже представить, что он будет делать без Джека. Словно перед ним захлопнулась дверь в будущее. Те 5000, которые они перехватили из квартиры Ли Харди, ничего для него не значили. К чему ему эти деньги, если Джека нет в живых? Фрис озабоченно смотрел на него.